Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник преображения Господня, тайна света, который просиял в пречистой плоти Спасителя, и пророчество о мраке Его крестных страданий. Преображение Господне – это единство Ветхого и Нового Завета, когда Господь беседует вначале с Моисеем и Илиёю, которые представляют собою законы пророков, а потом обращается к Своим ученикам. Это праздник Богоявления, когда мы слышим отеческий глас, обращенный к ученикам, чтобы они послушали Его Божественного Сына. И в этом празднике та тайна, которая открывается нам в пасхальную ночь, когда мы слышим Евангелие от Иоанна о том, что Слово стало плотью, и в этой плоти воссияла слава, яко единородного от Отца. Это слава, которую Он имел, прежде чем мир не был. И это слава, которой Отец прославил Его в час креста, о которой Он говорил и прославил, и паки прославлю. Эта слава всегда была со Христом. Это Пасха, но нужно Ему пройти через крест, чтобы мы были способными принять Его крест и наш собственный крест и приобщиться Его славе. То, что происходит в событии преображения, наверное, является одним из ключевых ответов на вопросы, которые задавал Ирод, беседуя со Христом, и подобные ему богословы, когда он всласть послушал Христа и задавал ему многие вопросы, желая увидеть от него чудо. И здесь связь с откровением, которое имел апостол Петр, и с его вопрошанием о страданиях, предстоящих Господу. Господь заранее, за 8 дней до этого, как сказано в Евангелии от Луки, говорит о предстоящих страданиях. Его беседа на горе Преображения с Моисеем и Илией об исходе, о крестной смерти, о вознесении – для того существует, чтобы показать единство тайны спасения рода человеческого в истории. Христос говорил об этой тайне Своим ученикам заранее, но мы видим, что они не поняли ее. И это подробность, которая обозначена в момент преображения, что ученики пробудились от сна, говорит об их состоянии, о том, что они видели славу Христову, не понимая, хотя и слышали от Него об этом, что Он должен войти в эту славу через страдания. И видение Моисея и Илии, которое завершает все, для них только повод говорить о кущах, характерных для праздника того же названия, праздника Ветхозаветного, который был радостью ожидания конца истории, ожидание второго пришествия Христова. Когда Петр говорит, чтобы продлилось время Богоявления, он не знает, что говорит. И нам совершенно ясно, что и здесь, и до сих пор необходимость страданий Христовых еще не вошла в его сознание. Облако означает божественное присутствие, и потому ученики охвачены священным ужасом. Мы с вами участвуем в Богоявлении, подобном тому, какое было в день крещения на Иордане. Но здесь не только слышен глас Отчий, здесь мы видим славу Христову. И здесь слово обращено не ко Христу, как в день Богоявления на Иордане. Здесь слово обращено к ученикам Его. «Того послушайте». Это слово, обращенное к Израилю, к избранному слуге Божию. Отныне надо послушать того, кто бесконечно превосходит своей властью Моисея и Илию. И это слово обращено ко всем ученикам Христовым и ко всем нам. В отличие от крещения, где мы облеклись в жизнь Пресвятой Троицы, для того, чтобы исполнилось преображение в нашей жизни, одного единственного нам не достает – того послушать. Послушать, что говорит Христос, как Он говорит, каким светом, какою жизнью, какою сладостью исполнены Его слова. Только тот, кто совлекся дел тьмы, кто облекся во оружие света, только те, кто уже не чада ночи, а чада света, способны к этому. Но самое главное, о чем говорит праздник преображения, это то, чтобы мы увидели в этом сияющем божественном лике Христа лицо, которое не имеет ни вида, ни доброты, чтобы увидели, что Его пресветлый лик, просиявший на Фаворе, будет покрыт кровавым потом в Гефсимании, и что в день преображения Он обращен именно к этим страданиям. И кто этого не видит в день преображения, и кто этого не видит в течение всей истории Церкви, тот никогда не узнает Христа, света от света, Бога истинного от Бога истинного, и истинного человека, распятого за нас при Понтийском Пилате, и который до ныне наготует и страждет с миллионами обездоленных и несчастных, и напоминает об этом своим предстоящим страшным судом, и напоминает о нашей слепоте к этим страданиям, к этому кресту своему, хотящим, подобно Ироду, узнать о славе Его, и который до ныне, как говорит апостол Павел, снова распинается в мире, где грех утверждается как норма человеческого существования. И потому Евангелие, Церковь говорят нам, чтобы мы до времени хранили молчание об этой славе, пока она не откроется через крест пришествием Духа, пока не наступит время Церкви, пока не научимся мы жить ожиданием истинным конца истории, когда придет Он со славою многою, и мы увидим знамение Сына Человеческого, крест Его. Аминь.